Эпилог. Юрий Федорович Лесли зимовал возле Калиберды на кордонной линии. В хатке-мазанке украинский генерал по-стариковски на печи кости свои грел. И тянулись в ночи его древние, как вечность, песни. Густо сидят Лесли на берегу Годе, на берегу Годе у самой горы Беннаке. Заревом осветило окошки хаты, это вновь запылали смоляные бочки на вышках сигнальных. Жгли их запорожцы, зимовавшие на этих вышках с осени, при саблях, при горилке, при тютюне. Тревожно ржали в палисадах казацкие кони. Тревога, тревога. Лесли стянул на груди застежки старинного панциря, в котором дед его приехал на Русь при царе Алексея Михайловича. Поверх панциря накинул шотландский рыцарь тулупчик козлиный и разбудил сына адъютанта, храпевшего молодым сном на лавке. — Юрка, проснись, татары скачут. И помни завет рода нашего, держись в седле крепче, дай саблю, сын. Отряд в 200 клинков, звеня амуницией, пошел на татар. Впереди с худым лицом подвижника, прикрыв седины париком пышным, скакал на лошади генерал. В безысходную неясность опрокинулась отчая Шотландия с ее легендами. В степи украинской не было горы Беннаке, и теперь уже не годы, а звонкоструйная Калиберда протекала под заснеженным ивняком. Да вот же они! Вскинулась сабля Лесли, и увидели воины русские, как по горизонту, пленяя его от края до края, неслышной теменью, аки песок, проносится вражья конница. Казаки шпорили своих лошадей усталых. — Геть, геть! Снег был глубок, сыпуч. Через целину шли кони тяжко, все в паре. Взрывали грудью они сугробы снежные. Мело, мело, мело поземкой искристы, и разгорались в небе звезды вечерние. — Отец, татары уходят, — сказал сын отцу генералу. — Вижу сам. Гнать, гнать их, дальше, дальше. Ночь опустилась на Украину, а они все гнали татар. Звезды померкли в небе. Они все гнали и гнали их, выгнали за Днепр татар и за Днепром гнали дальше. Когда же татары поняли, что только 200 клинков настигают их, тогда они остановились, аки песок сыпучий. При свете морозного дня тускло замерцали тысячи сабель. — Молитесь, дети мои! — воскликнул Лесли. Степь наполнилась звоном стали. Храпели кони, кричали люди. Лесли в кольце врагов сражался львом. Старик был опытен в рубках сабельных. Пластал старый воин татар от уха до плеча. Но перед смертью он увидел то, чего бы лучше никогда не видеть. На шею сына аркан накинули татары, как на собаку, и потянули Юрку прочь из седла. — Отец! — донесся голос. — Держись в седле крепче! Клинки татарские сошлись над храбрым рыцарем и заблистали враз, рубя седого ветерана на куски. Весь отряд Лесли был выбит. Почуяв прореху в обороне русской, всей мощью конницы своей татары от Калиберды ринулись опять на Украину, пленя, грабя, насилуя и убивая без жалости. Февраль затуманил столицу. Он пригревал заснеженные крыши Петербурга. Чуялась весна ранняя. Миних в пасмурном настроении велел вести себя во дворец. Приехал и долго стоял в передней, обдумывая, что он скажет императрице. Решился. — Матушка Пресветлая, — заговорил напористо, входя в покой царицы. — Генерала Лесли на кордонах побили. Кто ж знал, что татарва на самую Масленицу набег свершит? Напали и на кордон полковника Свечина, но тот 5 часов отбивался до самой ночи и отбился сам, и отбил у татар мол, россиян плененных. — На что ты принес мне это? — отвечала Анна Иоанна. — Я с утра радовалась, а ты в меланхолию меня вгоняешь. Миних скрипнул ботфортами. — Война наша тяжкая, — вздохнул с надрывом. — Ну-ка, посуди сама, государыня. Каково беречь кордонную линию, ежели она протянулась на тысячи верст, а людей не хватает? Их и всегда на Руси не хватало. Это напрасный слых идет по Европам, будто в России людей, как муравьев в муравейнике. Бог нас просторами не обидел, сие верно, а излишка людского на Руси еще никогда не бывало. Гляди сам, мрут всюду, а кто не мрет, те разбегаются. Где взять, коли брать негде? Миних понял, что Анна Иоанна запускает камушки в его огород. Прямо она не винила фельдмаршала в неисчислимых жертвах, но дала понять, чтобы впредь людишек поберег. — Ничего, — заговорил он, утешая царицу, — скоро дожди потекут на Украине, снега расквасят, травка зазеленеет, опять пойдем. Я тебе, матушка, из Крыма бочку каперсов привезу. Ежели в суп какой каперсы класть, от них суп бывает вкуснее. — Мне лавровый лист нужен, — отвечала царица. Миних воодушевился. — Растут и лаври в Крыму поганском. Скажи, для чего тебе лаври надобны? — Да кто ж без них обойдется? Они в супах хороши, ими и героев венчать можно. Так закончилась эта зима. Нет, ничего не дал России поход на Крым. Русская армия, взбодрись! В новом году тебе все начинать сначала.